Оставив Бабарыкина под надзором дежурного, Коньков вернулся в кабинет и позвонил Савельеву. — Владимир Федорович, здравствуйте, Коньков. — Слышу, — помедлив ответил Савельев. — В чем дело? — Появились серьезные улики в виновности Бабарыкина. Необходимо задержать его. Прошу вашей санкции.